Глава 14. Альберт разложил фотографии в ровную линию и откинулся на спинку кресла. Ублюдочный сукин сын Тибор сделал все, как ему приказали. Вот она, еще одна Воронова. Окровавленная, с затравленным взглядом. Больше похожа на животное, а не на человека. И кому отправить этот беспредел? Сразу Владу или все же чокнутому папаше, этой маленькой сучке, Эдуарда? Уже несколько недель этот упрямый осел не выдает местонахождение сундука. Жизнь собственной дочери оказалась не дороже ломаного гроша. Что за преданность? Фанатичная, убогая преданность Владу. В этой жизни все продается и покупается. Альберт привык этим ловко пользоваться. Нет, еще рано настолько давить. Пусть поищут. Пусть поймут, что девка не вернется. И тогда Альберт начнет действовать. Сейчас слишком рано. Достаточно мятежей. Пусть пройдут выборы. Нельзя рисковать. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Что может быть в этом сундуке? Что именно имел в виду Асмодей, когда говорил, что в нем заключена смерть всего клана, и что эти тайны утащат всех в ад? Что мог скрывать правильный до мозга костей король братства? Альберт сломал голову над этим ребусом. Он изучил летописи братства от А до Я и не нашел ни одного компромата. Так, по мелочи. Клан пережил много потрясений за последние годы и всегда оставался на плаву. Свергнуть черных львов невозможно. К этому выводу приходил каждый, кто мечтал увидеть себя во главе братства. Фон Эйбель был удивлен, когда архидемон сам лично пригласил князя навстречу. Альберт испугался. Более того, он настолько запаниковал, что уже готовился к самому худшему. Предложение Асмодея повергло его в шок. Особенно после того, как фон Эйбель так и не заключил сделку с Вороновым. Тянул время, и, как оказалось, не напрасно. Демон сделал предложение намного выгодней. Сделку, в которой фон Эйбель получал самый главный приз – корону братства. Для этого всего лишь нужно найти чертовый сундук, вывезенный семейкой Воронова в 1906 году в Испанию, и поднять мятежи, разжечь междоусобицы. Задание оказалось более чем легким, только на первый взгляд. Собственноручно фон Эйбель этого сделать не мог. Хотелось усидеть одной задницей на двух стульях и не быть замешанным во все это дерьмо до последнего. Асмодей сказал не стеснять себя в средствах и способах добычи информации. Альберт лихорадочно раздумывал несколько часов, пока наконец-то не понял, что для этой цели подойдет тот, кто не гнушается любой грязью и чья репутация и так подмочена. Шакал – лучшая кандидатура. Скользкий и жадный тип, готов за деньги продать кого угодно. Впрочем, достойный предводитель клана Гиен. Никто не удивится, если шакал появится в Испании. Это его родина. Более того, даже если и заподозрят, то тот легко заметет следы. В этом можно не сомневаться. Все шло как по маслу в начале, до тех пор, как проклятый Эдуарда не заортачился и не пришлось выкрасть его дочь. Вот теперь или пан, или пропал. Достать сундук нужно раньше, чем Воронов лично вмешается в это дело и подключит своих проклятых ищеек. Эйбель посмотрел на фотографии и сунул их обратно в конверт. Сегодня сеньор Эдуарда получит эти снимки по электронной почте. Пусть подумает. Еще есть время. Алекс смотрела на Влада расширенными от страха и возбуждения глазами, пока он вел машину. Слегка отстраненный, невозмутимый, как всегда. Она не знала, куда они едут, да и ей было все равно. Зазвонил его сотовый. Влад ответил, бросил на нее быстрый взгляд и прикрутил громкость музыки. Несколько секунд сжимал трубку побелевшими пальцами, а потом тихо и невозмутимо сказал. «Ничего не предпринимать, следить за каждым его шагом. Убрать, если будут подозрения в сливе информации. Да, Серафим, ты не ослышался. Убрать. С политиками часто происходят несчастные случаи. Уничтожив объект шантажа, мы избавимся от опасности. Я понимаю. Значит, такова ее участь». С каким спокойным выражением лица только что кому-то вынес приговор. Наверняка уверен в своей правоте по всем законам братства. Иначе и быть не могло. Когда придет время, Алекс, он избавится точно так же? Влад резко нажал на педаль газа, и машина с ревом сорвалась с места. Они приехали в отель. Алекс это сразу поняла. Внутри зарождалась волна страха и протеста. Влад повернулся к ней. Несколько секунд смотрел ей в глаза. Потом вышел из машины и, взяв под руку, повел за собой. «Я не хочу так», — прозвучало жалобно, но он словно ее не слышал. сдавил руку сильнее, увлекая за собой. «Как так?» Его голос прозвучал угрожающе. «Вот так, в гостиничном номере, как с...» Голос сорвался. «Как с кем?» Он усмехнулся, и глаза блеснули триумфом. Словно он хотел, чтобы Алекс это сказала. «Как со шлюхой?» Прошептала она, чувствуя, как внизу живота снова болезненно ноет. Как она быстро переходит из состояния паники к состоянию неконтролируемого возбуждения. «Как со шлюхой?» Переспросил он. «Разве ты не предлагала мне себя как шлюха, Алекс? Разве не готова была отдаться прямо на лестнице? Так чем гостиничный номер хуже ступенек? Разве ты не умоляла тебя трахнуть, Алекс, а?» С этими словами он стянул бретельки ее платья с плеч. Она слегка дернулась в его руках, загипнотизированная тяжелым взглядом. Несмотря на грубые слова, он осторожно провел кончиками пальцев по ее груди, задевая сосок. Сжал его, перекатывая между большим и указательным пальцем. «Ты ведь знала, что мы едем не о звездах беседовать», прошептал ей на ухо и прижался губами к шее, заставляя запрокинуть голову, невольно наслаждаясь лаской. Другая рука скользила по ее бедру, приподнимая подол платья, обхватывая голые ягодицы и вжимая Алекс в себя. Девушка ничего не успела сказать. Рука, сжимающая ее ягодицы, спустилась ниже, и она почувствовала, как наглые пальцы ласкают плоть, слегка прикасаясь, слегка проникая вовнутрь, сзади. Дразнят, безжалостно сводят с ума. Ее начал бить озноб, она действительно дрожала. «Какая влажная, возбужденная». Алекс всхлипнула, и в этот момент он развернул ее спиной к себе, прижимая к стене, продолжая ласкать пальцами, сжимая другой рукой грудь и покусывая затылок. «Чего ты хочешь, Алекс? Скажи мне сейчас. Чего ты хочешь в эту секунду?» Пальцы отыскали набухший узелок между складками горячей плоти, готовые взорваться каждую секунду. Алекс дрожала от звука его голоса, от прикосновений, от запаха. «Тебя?» – прошептала она и всхлипнула. «Вот так?» Пальцы вошли глубоко в лоно, и она вскрикнула, закусив губу. Несколько секунд тишины, дрожащие колени, отказывались держать ее. Он вдруг резко развернул Алекс к себе, и она зажмурилась, чтобы не смотреть ему в глаза. Внезапно почувствовала его губы на своих губах и крепко обняла его за шею. Он целовал ее долго, проталкивая язык в рот, лаская изнутри, осторожно исследуя ее тело ладонями, сжимая грудь, но уже по-другому, иначе. Она не могла назвать это нежностью, скорее, осторожностью. Он все понял, ей не нужно было говорить, слишком опытный, чтобы не понять. Она все еще дрожала, когда Влад поднял ее на руки и отнес на постель. Сегодня все изменится. Она больше не просто непонятно кто, она его женщина. Он сделал ее своей. Наверное, в этот момент она строила планы, утопала в иллюзиях, представляла их совместное будущее. Ее мечты длились ровно столько, сколько Владу потребовалось времени принять душ. Он вышел оттуда, завернутый в полотенце с мокрыми волосами, с каплями воды, застывшими на мощном бронзовом торсе. Посмотрел на нее и, не сказав ни слова, принялся одеваться. Алекс приподнялась на локте и тихо спросила. «Ты уезжаешь?» Влад как раз застегивал рубашку, его брови удивленно приподнялись. «А ты хотела остаться здесь до утра?» «Она хотела, не он». Влад застегнул последнюю пуговицу, повязал галстук. «Через пару минут тебя проводят. Я заказал тебе такси». По ее щекам потекли слезы, а когда она посмотрела ему в глаза, то ее затошнило. Она увидела там жалость. Проклятую, унизительную, мерзкую жалость. «Пусть уходит. Сейчас. Немедленно. Пусть убирается вон». Сделал пару шагов к ней. «Не надо», – процедила сквозь зубы. «Не подходи. Спасибо, что хоть денег не положил на тумбочку». Закрыла глаза, когда он склонился к ней, почувствовала поцелуй в макушку и стиснула челюсти. «Твой подарок был бесценным. Я благодарен. Охрана вывезет тебя в другом автомобиле. Через несколько часов ты вернешься к отцу. Ты расплатилась за свою свободу». Когда он вышел из номера, Алекс швырнула ему вслед хрустальную пепельницу и зарыдала, уткнувшись лицом в подушку. Все было не так. С первой секунды. С первого мгновения. Она должна была это понять и прекратить. Проклятый король вампиров унизил ее специально. Когда-нибудь она отомстит за это унижение. Встреча состоялась на нейтральной территории. Несколько машин плотным кольцом охватили место передачи дочки демона. Густой лес Асфентуса, дикий и непроходимый, с единственной дорогой у окраины, идеальное место для подобных встреч. Охрана Влада за его спиной образовала шеренгу, удерживая демона на прицеле. Хотя пули могли нанести лишь временный ущерб демону, они ничем не грозили. Влад знал, насколько рискует, приезжая на эту встречу. Но демон боится нейтралов, и это самый главный козырь короля. Алекс удерживала несколько охранников, приставив к ее горлу меч из голубого сплава. Влад сделал несколько шагов навстречу демону, который пристально смотрел на дочь. Слишком пристально, как посчитал Влад. «Твоя дочь цела и невредима, Асмодей. Ей не причинили вреда. Я жду информацию о бане. Только потом ты получишь свою, Алекс». Демон медленно повернулся к королю, и его глаза обесцветились, став белесыми, горящими точками, как неоновая вспышка. «Никакого вреда, кроме того, что ты ее трахал, ублюдок!» процедил сквозь зубы демон. Влад усмехнулся уголком рта. «Твоя дочь сама этого хотела. Домашнее видео ждет тебя дома. Посмотришь на досуге». «Как хорошо твоя дочь проводила время в моем доме». Асмодей прищурился. Шли секунды. Он молчал, а Влад давал ему время прийти в себя после хорошего плевка в эту холеную физиономию. Впрочем, одна из масок. Он видел, как сильно Асмодей хочет сжечь его одним взглядом, но не может. Алекс тут же лишится головы, и демон прекрасно об этом знает. «Сукин сын», — тихо сказал Асмодей и сжал челюсти. «Думаешь, смог задеть меня?» «Уверен в этом», — ответил Влад и бросил взгляд на пленницу, потом снова на Асмодея. «Я должен был обезопасить себя от нейтралов, которым ты, не задумываясь, отправишь все подробности похищения. Так что у меня есть доказательства добровольного пребывания твоей дочери в моем доме». Опять возникла пауза, полное напряжение, которое раскалило даже воздух. Макушки высоких елей не шевелились, и стих малейший ветерок. «Женись на моей дочери, король. Замнем все это дерьмо и породнимся. Это могла бы быть отличная сделка». Владу показалось, что он ослышался. Но смысл сказанных демоном слов постепенно рисовал картинку всего, что произошло сейчас в голове у демона. Унижение — это лишь вершина айсберга. Существует нечто, что боится потерять Асмодея вместе с девственностью своей дочери. Если предложил такое, значит, он по уши в дерьме, из которого выбираться будет непросто. «Я не стану предлагать два раза низшему, поэтому думай быстрее, король». Скорее всего, Асмодей не может вернуть дочь в свой мир. Сейчас пытается спасти положение любым способом. Влад сделал один шаг навстречу демону, а потом процедил. «Шлюха короля никогда не станет женой короля. Забирай свою дочь, Асмодей. Я выполнил свою часть сделки». Асмодей несколько раз быстро моргнул, видимо, переваривая отказ. Его глаза заполыхали. «Я сгною тебя, Воронов. Ты пожалеешь об этом и будешь жалеть до конца своей жизни. Я надеюсь, ты хорошо подумал об этом. Вражда стала личной. Ты нанес оскорбление мне». «Если бы это было не так, я бы сам перерезал себе глотку». Асмодей усмехнулся. «Гордыня, Влад. Она сыграет с тобой злую шутку. Слишком высоко взлетел, больно будет падать и разбиваться. А я твою агонию превращу в вечность». «Моя вечность и так похожа на агонию, Асмодей. Не тяни время. Где Анна?» «Там, где и должна быть, Влад. Я восстановил баланс. Она вернулась туда, откуда вы ее забрали». Влад с недоумением смотрел на демона, а тот сложил руки на груди и все еще скрежетал зубами. «Что это означает, мать твою?» Демон пожал плечами. «Всего лишь, что она все равно сдохнет. Но так, как положено, и тогда, когда ей положено. Она вернулась в прошлое, король, и тебе ее не достать. Можешь только найти ту могилу, где ее закопал много веков назад твой брат, и помолиться за ее невинную душу». Влад резко выдохнул, сердце забилось с утроенной силой. «Ублюдок, это нарушает условия сделки». «Ничего подобного. Она жива, цела и невредима. Ты можешь вернуть ее снова, король. Что скажешь? Сунешься в прошлое за сестрой-изгоя? Подставишь свою королевскую задницу под удар? Или пошлешь за ней кого-то? Впрочем, мне похрен, как ты это сделаешь. Но я сдержу условия сделки». Асмодей протянул Владу флакон с жидкостью. «Это моя кровь, Влад. Сделаешь глоток и станешь моим рабом навеки. Станешь палачом, которого я могу призвать в любой момент и заставить сдохнуть ради меня. Но только мой палач сможет преодолеть барьер времени. Впрочем, ты можешь оставить ее там, где ей самое место». Влад сжал челюсти и с трудом сдержал стон разочарования. Тварь продумала все до мелочи. Дала возможность спасти и отобрала саму возможность это сделать. «Тварь! Мы стоим друг друга, воронов. Ты тоже далеко не благороден, как слагают о тебе легенды. Око за око! Так гласит человеческая Библия. Ты читал Библию, Влад?» Влад взял флакон из пальцев демона и кивнул охране, чтобы те передали Алекса Смодею. «Твои мозги лихорадочно работают? Тяжелый квест, Влад. Я, пожалуй, запасусь попкорном и буду наслаждаться каждым твоим шагом. Ведь ты сунешься туда. Сунешься обязательно. Твой умишка начнет искать лазейки. Чтобы тебе сложнее думалось, для достижения цели придется потрудиться. У нейтралов будет весь материал по возвращению девчонки из прошлого. Вы совершили самое страшное преступление по законам бессмертных. Вы вмешались в ход времени. Если ты вернешь ее, то предстанешь перед судом и лишишься власти, короны и своей головы». Влад молчал. Он лишь смотрел на демона, а потом тихо сказал: «С каждого помещения есть выход, если был вход. Вот и ищи эти лазейки, воронов. Я буду следить за тобой. Я знаю, каким будет твое решение, и очень скоро на твоей холеной ладони запылает плоть, и появится метка моего раба. Впрочем, ты можешь послать за ней Николаса. Кажется, это он когда-то придушил ее, чтобы не мучилась». Асмодей сел в машину и помахал Владу рукой. Стекло медленно поднялось, машина тронулась с места, и король увидел взгляд Алекс, которая смотрела на него со слезами и ненавистью. Поморщился. Хреновый метод, но разве у него был выбор? Король так и остался стоять посреди леса. Как только автомобиль без номеров скрылся из вида, снова поднялся ветер, он трепал волосы короля. Влад медленно повернулся к ищейкам. «По машинам. Представление окончено». «Я звоню изгою». «Нет». Влад рухнул в кресло и обхватил голову руками. «Если есть вход, есть и выход», — пробормотал он. «Что это значит?» Фэй нервно мерила кабинет шагами. Она периодически останавливалась напротив короля и смотрела на него. Но тот тер подбородок, стучал костяшками пальцев по столу, иногда тоже смотрел на Фэй. «Должен быть выход», — сказал он. «Должен». Фэй в который раз прошлась по кабинету. «Какой? Принять эту вонючую кровь и стать рабом Асмодея?» «Я король. Я не могу стать его палачом, пока возглавляю братство. Это всего лишь унижение». «Я не верю тому, что слышу. Ты собрался туда идти. Ты король. Среди назревающей войны?» «А что ты предлагаешь? Отправить туда Ника? Когда они с Марианной наконец-то живут счастливо? Или изгоя, который уже не пройдет через портал? Кого? Тебя? Я идеален для этого мероприятия. И Асмодей знал, что я пойду». «Бред! И что потом? Суд братства! Всех нас бросят в темницу и приговорят к высшей каре! Всех, кто участвовал в этом! Да еще и метка! Тебе никогда не скрыть ее и не избавиться!» Влад откинулся на спинку кресла и снова обхватил голову руками. «Что там с порталами, Фэй? Как часто они появляются и в какое время я попаду?» Ведьма тихо выдохнула. Стон разочарования сорвался с ее губ. «Ты упрям как осел!» Но она все же положила на стол сверток и развернула потрепанную карту. «Когда Ник с изгоем спасали Ками, они шли через этот портал. Но ты не должен идти через мертвые земли. Ты можешь появиться здесь, на границе с Польшей. По времени компас указывает, что ты заберешь ее как раз, как только она появилась. Мы знаем, где она может быть». Влад подался вперед и скинул пиджак. Расстегнул первые пуговицы рубашки. Воздуха катастрофически не хватало. Адреналин пульсировал в висках с невероятной скоростью. Он внимательно смотрел на карту и провел пальцем от портала до пунктирной линии. «Здесь у отца было поместье. Там мои слуги. Я могу двинуться в путь с помощью. Не один. В это время я как раз тогда покинул поместье и отправился впервые в Румынию с отцом. Никто не удивится, если я появлюсь там». «Хорошо. Допустим, тебе удастся ее найти. Выйти ты сможешь там же, ровно через сутки. Если не успеешь, будешь ждать несколько лет». «Успею. Мы пересечем границу за 4 часа. Около 10 часов на поиске и еще 4 часа вернуться. Я успею». Фэй посмотрела на Влада. «А потом? Потом все пойдем под суд?» «Фэй, она должна вернуться назад. Мы не можем ее там оставить. Это моя вина, мои амбиции, моя месть. Я не могу отнять у изгоя это счастье. Не могу, понимаешь? Ради нее он 500 лет был рабом Асмодея. 500 лет, Фэй. Я перечеркнул все эти годы за несколько недель». «Все бы стало на свои места», — тихо сказала ведьма. «Это преступление, Влад. Оно не сойдет нам с рук во второй раз». «Перечитай законы бессмертных, Фэй. Должна быть лазейка. Мы не можем быть первыми. Кто-то уже это делал до нас, иначе не существовало бы порталов. Черт возьми, если туда кто-то попадал до нас и после нас, то какого черта мы не можем сделать этого?» Фэй отошла к окну. Теперь она смотрела, как ветер швыряет ветки деревьев в стекло. «Да, не первые. И лазейка есть. Но она так же безумна, как и вся эта ситуация». «Какая? Говори. Время идет». Фэй провела пальцем по стеклу, рисуя невидимый узор. «Короли братства, верховные демоны. Короли ликанов имеют право нарушать ход времени лишь в одном случае. Если проводят сквозь портал кровного родственника или свою законную пару. Этот подпункт, он затерт. Он всего в одно предложение, но он существует. Впрочем, для нас он невозможен. Анна ни то, ни другое для тебя». «Что это значит?» «Это значит, что будь Анна твоей дочерью или женой, ты бы имел право последовать за ней через время. Удочерить ты ее не можешь». Есть официальные документы, по которым она является дочерью изгоя и Дианы, и они хранятся как в Совете, так и у нейтралов. «Но нет бумаг, что она чья-то жена», — тихо сказал Влад, и Фэй резко обернулась. «Таких бумаг не может быть в силу ее возраста. Ей всего 12. Она не может быть чьей-либо женой». Влад прищурился и достал сигарету. «По законам смертных. А у нас есть такие законы?» «Нет. Есть закон не обращать несовершеннолетних. А насчет брака такого закона нет». Фэй смотрела на короля расширенными глазами. «Что ты задумал?» «Через час во всех картотеках братства должна появиться регистрация брака, брачный контракт или другая ерунда, которая должна быть оформлена задним числом». Фэй усмехнулась и покачала головой. «А вот и выход. Оттуда, куда был вход». «Верно. Вот он, выход. Когда все утихнет, я расторгну брак и дам свободу Анне. А потом мы как раз решим насчет обращения». Фэй несколько секунд смотрела на Влада, потом зажмурилась и болезненно поморщилась. Влад знал, что, скорее всего, ее снова мучают видения. Последнее время она переносит их очень мучительно. Когда Фэй открыла глаза, Влад протянул ей стакан с водой. Она медленно подняла взгляд на короля. «Все может быть не так, как мы хотим. Все, Влад». «Это не имеет значения. Я верну Анну и начнем разбираться с мятежами и моими испанскими родственниками. Я звоню изгою. Пусть возвращается. Нам потребуется его согласие. Прочти внимательно этот пункт. Желательно отсканируй страницу и сохрани. Уверен, что нам это пригодится в суде». «Влад!» Фэй вцепилась в рукав его рубашки. «Мы забыли о самом главном». «О чем?» «Смертная не может стать женой короля братства, а ребенка нельзя обратить». «Этого нигде не написано». «Да, но ты не можешь разглашать тайну маскарада». «Но я могу жениться на смертной, и нигде не сказано, что не могу. Хороший адвокат найдет здесь кучу лазеек». «Как и обвинитель, Влад». Король взял ведьму за руки и сильно сжал. «Посмотри на меня. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты винишь себя за то, что когда-то помогла вернуть ее. Думаешь, что если бы она не вернулась, мы бы избежали многих бед, да? Так вот, Фэй, ты не виновата. Анна вернулась, потому что так было нужно. Это и была ее судьба. Не ты ее изменила. Ее изменил случай и вмешательство демона. Благодаря Анне жива Марианна. Я верну девочку, и все станет на круги своя. Вот увидишь. Я боюсь, что уже ничего не вернется на круги своя никогда, если ты ее вернешь. С каких пор мы боялись трудностей? Вечность была бы безумно скучной, если бы мы каждый день жили жизнью обычных смертных. Я бы повесился от тоски. Когда Фэй покинула кабинет, Влад набрал номер Серафима. «Зорич, ты должен приехать ко мне в офис в течение часа. Подними все свои связи в человеческих инстанциях. Мне нужны бланки регистрации брака, печати и подписи, заверенные нотариально. Затем мне потребуется, чтобы эти бланки попали в картотеки совета и нейтралов задним числом. Это возможно?» «Все возможно при желании и готовности заплатить побольше», — усмехнулся Ищейка. «Не стесняю тебя в средствах. Через час бланки у меня на столе». «Через полчаса, Влад, все бланки у вас на столе».